Она работала в госиздате вместе с переспелой дамой, все время пыхтевшей папиросой. Это и была прекрасная дама Любовь Дмитриевна Блок, воспетая поэтом. Рассказала, чтобы рассмешить, а мне стало ужасно грустно и неприятно. Она замужем за секретарем торговой миссии. Я видел его один раз, и он мне показался симпатичным. А после разговора с ней у меня сложилось впечатление, что она его совершенно не любит. Любочка тараторит без умолку. Через полчаса у меня начинает болеть голова, и я не могу отвечать. Да ей и не нужно. Сегодня она рассказала, как гладила дома уже здесь, в Париже. Вдруг раздался звонок в дверь. Молодой человек, француз, представился поэтом, продавал свои стихи как разносчик. Прогнать не смогла. Жалко. Она поторговалась, и он дал ей за франк совсем короткое стихотворение. Ушел, она прочитала. А стихи потрясающие. Сразу в него влюбилась. Решила, что это и есть ее настоящая любовь. Любовь всей жизни, потому что так просто к тебе гений не заходит. Стала везде искать, спрашивать, хотела дать объявление в газету. А потом кто-то сказал, что это известное стихотворение Артюра Рембо.